Глава 31. Невозможно избавиться от мыслей. Сия. Я старалась быть стойкой и не проронить ни единой слезинки. Но стоило мне скрыться в комнате, как все силы развеялись, словно дымка поутру. Это перед Ноаном я держалась, не желая показывать своих страданий, но, оставшись наедине с самой собой, больше не было смысла притворяться, что сказанное жнецом не тронуло меня. Прикрыв рот ладонью, я медленно сползала по стене, усаживаясь на пол и поджимая под себя ноги. Слезы потекли горячими ручейками по щекам, а из горла так и рвались всхлипы, но я не позволяла им обрести свободу, дыша через раз. Душа рвалась в клочья. Я понимала, что сама виновата. Сама впустила наставника в свои мысли, хотя знала, что делать этого не стоит. «Нужно успокоиться», — глубоко дышала, вновь и вновь прокручивая в воспоминаниях холодный взгляд чистокровного, который смотрел с раздражением, будто он не мог дождаться утра, когда я, наконец, покину его дом. «Не переживай», — сорвался болезненный шепот с моих губ. «Я больше не стану докучать тебе своим присутствием. Очень надеюсь, что мое место займет избалованная девица, которая всю плешь тебе проест и доведет до нервного тика». Чуть успокоившись, я встала, на трясущихся ногах направляясь в душ. «Как такое могло произойти?» — не давал покоя вопрос. «Как Ноану удалось поселиться в моих мыслях и забраться в душу? Такое безрассудство с моей стороны — впустить его туда». Тяжко вздохнула, запрокидывая голову и подставляя лицо под упругие струи горячей воды. Разговор с чистокровным наставником высосал из меня все силы, лишая душевного равновесия. Лежа на кровати, я слушала тишину, мысленно успокаивая себя, что случившееся к лучшему, что не стоит отчаиваться из-за какого-то там мужчины. Тем более он и не ценил меня вовсе. Я для него очередная пустоголовая ученица, от которой ему хотелось как можно скорее избавиться. Ворочилась с одного бока на другой. Не могла найти себе места, мечтая, чтобы утро настало как можно скорее, и я покинула этот дом, пропитанный безразличием и холодом своего хозяина. «Я не буду вспоминать о тебе», — внушала себе. Время шло, секунды бежали. Подушка пропитывалась слезами. Как уснула, сама не заметила. По всей видимости, организм решил пожалеть меня, давая долгожданный и такой необходимый отдых. Утро встретило не в самом лучшем расположении духа. Посмотрев на часы, тяжко вздохнула, переворачиваясь на другой бок. Без четверти 10, но он уже ушел на работу. «И плевать», — раздраженно фыркнула, злясь, что веду себя как влюбленная идиотка. «Мне нет до него никакого дела». Резким рывком откинув край одеяла, я направилась приводить себя в порядок, ведь визит верховного жнеца департамента, который и привел меня в этот мир, был не за горами. Заплела волосы в две объемные косы. Создала классический образ леди, ведь не в драных же джинсах встречать столь высокого почтенного гостя. И в последний раз, взглянув на себя в зеркало в этой комнате, я распахнула дверь, замирая. Проснулась. Едва заметно кивнул мне отец Ноана, в расслабленной позе, сидя в кресле. «Вы...» — от неожиданности даже дар речи потеряла. «Вы меня ждали? Долго?» — добавила я, испытывая стыд. «Недавно пришел, не переживай», — улыбнулся он мне. «И как только у такого обаятельного мужчины мог родиться столь нахальный и высокомерный сын?» Фыркнула я, негодуя внутри, что мои мысли с самого утра уже несколько раз убежали к Ноану. «Ну что ты засмущалась?» — издал смешок жнец, поднимаясь. «Если ты не против, то завтрак придется отложить. Давай я провожу тебя до твоего нового дома, и там уже подкрепишься, хорошо? Просто у меня еще много дел». А я, идиотка, задержала его, не думая, что он настолько тактичен, что не посмел сорвать мою дверь с петель, как это каждое утро делал Ноан. «Черт, и снова Ноан!» — стиснула зубы, уже в который раз запрещая себе думать о нем, но пока получалось, из ряда вон плохо. «Да, конечно», — склонила голову, испытывая уважение к этому мужчине. «Пойдем порталом», — улыбнулся он. «Кстати, мое имя Эстар». Растерялась я. «Сия, очень приятно». «И мне», — хохотнул жнец. «А теперь давай поспешим». Он создал пространственную воронку, шагая в нее первым. «Ну вот и все», — вздохнула я с тяжестью в груди, оглядывая гостиную дома бывшего наставника. «Я ухожу, как ты и хотел». Душа металась, было так сложно покинуть этот дом. Мне нравилось в нем жить, нравилось, что каждая вещь напоминала о его хозяине, которому я и даром не нужна. Мысленно зарядив себе мощный пинок, я, перебарывая себя, направилась к открытому порталу. Было сложно сделать первый шаг. Куда меня перекинет в пространстве? В какой город и страну? Скорее всего, далеко отсюда. Подумалось мне, когда я вышла в залитую солнцем комнату, панорамные окна в которой открывали шикарный вид на раскинувшийся город. «Ну как?» — раздался голос отца Ноана. «Тебе нравится твое новое жилье? 37-й этаж. Надеюсь, высоты не боишься?» «Нет», — выдохнула взволнованно, осматриваясь по сторонам. «Ну и отлично. Это Ноан ее не выносит, поэтому я отказался жить здесь». «Что?» — часто заморгала, тут же теряя интерес к разглядыванию своего нового жилища. «Это его квартира, говорю». Смотрел на меня жнец, пока я боролась со своими эмоциями, не позволяя им вырваться на свободу. «Точнее, была его. Теперь она принадлежит тебе». «Но...» — выставила я руку, когда Верховный открыл портал. «Так, все, я ухожу. У меня дел несчетное количество», — засуетился мужчина. «Сегодня у тебя выходной. Осмотрись здесь, отдохни. К вечеру сможешь наблюдать в своей голове книгу знаний. Расписание вплоть до секунд, причина смерти и все остальное теперь тебе будет доступно». «Не забудь про приглашение на ужин!» — крикнул он, махая рукой и скрываясь в пространственной воронке портала. Столько мыслей было в голове, и ни одной из них хорошей. «Он что же?» — разговаривала я сама с собой, направляясь к окнам. «Отдал мне квартиру своего сына?» «Навсегда? Но он придет в ярость, если узнает». На губах растянулась коварная улыбка, которая тут же исчезла, ведь это означало, что не синеглазый будет злиться от моего пребывания здесь, а я не смогу найти себе место, думая только о нем. «Хотела сбежать, но не получилось», — вздохнула я. «Мало того, что страна осталась прежней, как и город, так еще и квартиру дали того, кого я так упорно пытаюсь забыть».